Глава 4. При свете дня Саммерфилд-парк казался брату Тео в меру приятным местом. Высокие потолки, изысканная мебель эпохи регенства, предупредительная домовая прислуга, за исключением, разумеется, Джейн. Но что за чудесный дом? Саммерфилд-парк после захода солнца его пугал. Должно быть, сказывалась усталость, дороги и горький привкус раздражения, оставшийся после разговора за ужином. Но в темноте все вокруг казалось Теобальду каким-то потусторонним. От узоров на обоях, причудливым образом складывающихся в уродливые рожицы, до скрипа веток по оконному стеклу. По лестнице для слуг в практически полной темноте, изредка позволяя себе поджечь светящее заклинание, Тео спустился в кухню. Следуя за постепенно удаляющимся стуком каблуков, он, крадучись, обошел разделочный стол, пропахший кровью и сыростью. Здесь пришлось присесть, потому что девушки замерли возле очередной двери, за которой скрывался очередной провал в темноту. «Мы уже об этом говорили. Ничего не выйдет. Но если ты настаиваешь...» — злобно ворчала Кассандра, решительно обгоняя подругу. «Конечно, мы попробуем еще раз. У тебя есть обязательства, так что нечего изображать жертву обстоятельств». И обе они устремились снова вниз, освещая себе дорогу фонариком. Удостоверившись, что отблеск света от него исчез окончательно, монах поспешил за девушками. Так он впервые оказался в подвале Саммерфилд-парка. Теобальд привык к скрипториям и погребам, они его не пугали. В обители Ордена он часто спускался на подземные этажи аббатства, густо опутанные защитными и восстанавливающими заклятиями, чтобы забрать тот или иной томик для переписи или расшифровки. Ему нравился сырой глубинный запах древности и пыли, нравилось характерное озоновое пощелкивание добротных чар. Едва вступив в подвал дома леди Кассандры, Тео понял, что это совершенно другой подвал. Начать с того, что это был неаккуратный погреб, заставленный баночками и идиллического вида корзиночками, которого следовало бы ожидать, а самые настоящие катакомбы. Первый зал был абсолютно пуст, если не считать нескольких ларей с картофельными клубнями. Но из него в три разные стороны вели двери, одна из которых была приоткрыта. Монах храбро шагнул вперед, подсвечивая себе дорогу светящим заклинанием. Как только его глаза адаптировались к игре света и тени, он обнаружил, что коридор украшают изображения странных многоногих созданий, напоминавших не то коз, не то огромных рогатых крабов. Над ними, на расстоянии метра друг от друга, размещались уже ставшие классическими пентаграммы. От самых обычных они отличались только тем, что изломы звезд украшал желтый глаз с прямоугольным зрачком. В некоторых местах, где стену прорезали высокие арки, орнамент прерывался. Каждый проем был оформлен по-своему. Тео различил и мертвенно-синие узоры короля без короны, и хаотичные, словно плесень и мох, вензеля девы глубины, и золотые на черном глаза. Отличительные знаки культа шепчущего. Выходит, россказни о культистах, заполнивших Дорсет, были не просто россказнями. Арка мерзкого бога Тысячи Очей была самой роскошной. К тому же Теобальду показалось, что именно там он различил всполох света от фонарика Джейн. На всякий случай монах заглянул в соседние арки. Комната за одной из них, обитая бледно-розовым шелком, таила в себе самый что ни на есть настоящий анатомический театр. По другую сторону от арки шепчущего, в обители часа скорби, курились несколько десятков палочек с благовониями. У Тео даже слегка закружилась голова. Он и церковный-то ладан переносил с трудом, а здесь стоял запах такой густоты, что его можно было резать ножом. Культы, древние боги, отвратительные жертвоприношения и призванные чудовища, пришедшие из других, недоступных человеческому осмыслению звезд. Вот с чем в последнее время приходилось бороться Святой Католической Церкви. Кампания против адептов иных богов началась еще до войны, и после нее монашеские ордена взялись за них с новой силой. Множество людей было поймано и осуждено, уничтожено невообразимое количество предметов культа, а уж сколько книг запрещено. Тео не приходилось сталкиваться с последователями еретических учений лично, но он умел слушать. Отец Сайлос как-то рассказывал, что участвовал в судебном процессе над тем писателем, который облёк свои сношения с иным миром в литературную форму. Также ему случалось переписывать несколько фолиантов, содержащих массу туманных намеков на присутствие в нашей реальности гостей с иных планет. Видимо, придется существенно дополнить письмо к отцу Сайлосу, когда Теобальд разберется, что тут к чему. Монах несколько раз глубоко вздохнул и, скрыв себя чарами, шагнул в украшенную золотыми глазами арку. Его взгляду открылся большой зал без углов, облицованный черными панелями. В центре находился огромный круглый провал в окружении ряда валунов, на которых горели свечи. Возле противоположной от входа стены Теобальд увидел сидящую на коленях Кассандру и стоящую над ней Джейн. «В этот раз все получится», — успокаивала подругу экономка. «Я в тебя верю». В руках мисс Галлер блеснуло изогнутое лезвие ножа. Теобальд снял с себя маскировку и решительно шагнул вперед. «Мисс, не надо!» Он медленно сместился влево, продвигаясь к девушкам по широкой дуге. «Что бы вы ни собирались делать, оно того не стоит!» Краем глаза он взглянул на темный провал на полу. И лучше бы он этого не делал, потому что это была не просто дыра в камне или, к примеру, чаша для сбора жертвенной крови, а огромный глаз. Зеленые кожистые складки были плотно сомкнуты, но под ними безостановочно двигался из стороны в сторону гигантских размеров зрачок. Глаз шепчущего в Дорсете. Нужно вызвать братьев из ближайшего монастыря. Эта богомерзкая вещь может угрожать спокойствию не только всего графства, но и Англии. После слов монаха на лице Кассандры отразилась такая печаль, которую едва ли могло что-то развеять. Она бросила нож себе на колени и принялась расстегивать пуговицы на левой манжете. «Ой, посмотрите! Его святейшество решил, что может нас спасти!» Даже более колко, чем от нее ожидалось, сказала Джейн. «Может, еще скажешь, что я недостаточно молилась, чтобы исправить это?» В теплом свете больших электрических ламп контраст между половинами ее лица был особенно заметен. Что же сделала эта девушка, чтобы заслужить такую порчу? Кассандра тем временем расправилась с пуговицами и приложила правую руку к камням, обрамляющим закрытый глаз шепчущего. «Я не...» «Конечно! Вы всегда не...» «Поэтому надеяться мы можем только на Кассандру и нашу общину!» Злобно прорычала экономка, отступая к подруге. Теобальд посмотрел на сгорбившуюся подле глаза леди Галлер. Она казалась такой хрупкой и печальной, что у монаха сжалось сердце. Хозяйке Саммерфилд-парка явно не доставляло удовольствия мерзкое ремесло культистов. По крайней мере, сейчас. «В этот раз у нас точно получится открыть око», — продолжила напирать Джейн, широко распахнув подвижный левый глаз. «И тогда шепчущий нас отблагодарит». Тео лихорадочно соображал. Ему не хватит сил в одиночку ослепить око, и вряд ли он справится с двумя культистками. Он не боевой мелитит, нужно взглянуть правде в глаза. «Победить — значит выжить». И как можно быстрее позвать братьев из ближайшего монастыря. Если глаз до сих пор закрыт, нет причин думать, что и эта попытка увенчается успехом. Монах развернулся на каблуках и поспешил прочь из зала. Нужно забрать документы и как можно скорее покинуть Саммерфилд-парк, в который он обязательно вернется. Он не чувствовал себя преданным или обманутым. Он был раздражен. Две девчонки сочли его достаточным идиотом, чтобы обвести вокруг пальца за один вечер. Теобальду предстояло изжить из себя отголоски разных грехов. И гордыни в том числе. Путь ему преградила Кассандра. При ней не было ни ножа, ни ведьмы-экономки, да и выглядела она скорее решительно, чем жалко. Так выглядят люди, которым нечего терять. «Все не так, как вы думаете!» Она кинулась было к нему. Тео отшатнулся и сурово нахмурил брови. В этот момент леди Галлер не походила на ту воздушную нимфу в окружении золотых листьев и улыбок, какой он впервые увидел ее. Ему иррационально захотелось поверить в то, что скажет Кассандра. Вероятно, Джейн и в самом деле имеет большее влияние на свою хозяйку, чем это можно представить. Нет, он видел, с какой надеждой несчастная экономка с изувеченным лицом глядела на свою госпожу. Так смотрят на человека, который действительно в силах помочь. К тому же вряд ли эти катакомбы нужны только для двух заблудших душ. Теобальд был готов спорить, что в иные темные ночи в Саммерфилд-парке собираются и другие культисты. «Зло может быть обаятельно», — учил отец Сайлас. «Не поддавайся на его чары». Тео знакомо было и понятие военной хитрости. Кассандре Галлер нельзя верить. «Прочь с дороги!» — он шагнул вперед. То же самое сделала и Касс. Тео сурово взглянул на нее и увидел отчаявшуюся девушку, которая, чуть не плача, протягивала к нему руки. На бледных запястьях виднелись короткие продольные порезы. «Слава Творцу, что поперек, а не по вертикали!» «Каждое полнолуние я пытаюсь его ослепить!» Я жертвую больше и больше, но я не могу ничего сделать. Мне сил не хватает. И она показалась Тео такой маленькой и беззащитной, что его уверенность в собственной правоте на мгновение дрогнула. Шрамы на ее руках настоящие. Свежие, старые, ровные, кривые. Вот почему она предпочитает закрытые наряды. Жертва крови. Основа ритуальной магии не такой древней, как чудеса стихий, которыми обладает Тео и ему подобные, но все же могущественной и опасной. Талантливые ритуалисты могли возводить и разрушать города, могли плести искусные шпионские сети и создавать удивительные изящные вещи из крови, магической вязи и металла. Интересно. Сколько сил потратила Кассандра, чтобы воплотить здесь один из глаз шепчущего? Эта мысль стала спасением. Насколько известно Теобальду, глаза шепчущего, что приходят с темной звезды, залегают на небольшой глубине под землей. И то, что он явился в подвале Саммерфилда, является свидетельством большой работы. Какой смысл делать вид, что хочешь закрыть глаз, если уже потратила кучу сил на его воплощение? Нет, у чертовки явно есть какой-то план, в который она хочет втравить его. Не бывать этому. «С дороги, мисс», — строго сказал он, отодвигая ее со своего пути. От Кассандры пахло кровью, свежим бельем, молоком и какими-то цветами. Как же он скучал по таким нормальным человеческим запахам. Но нет, нужно бежать из Саммерфилд-парка, искать других монахов и делать свое праведное дело. Если она достаточно умна, то уберется из дома до его возвращения с мелититами. «Мы все здесь приведем в порядок», — сказал он, уже занося ногу над порогом. Кассандра вцепилась в его рукав, потянула обратно в дом. «Вы не понимаете! Я не могу так больше!» Тео сбросил ее руки и вышел на улицу прямо в ночь. Он, не оглядываясь, побежал вниз по ступенькам. Несколько секунд Кассандра молчала. А потом раздались крики, перемежаемые истеричными всхлипами. «Катись! На что я вообще рассчитывала? Сама справлюсь!» Но Теобальд не обращал на девушку никакого внимания. Ему нужно добраться до города и найти там церковь. Слуги Творца обязаны помогать друг другу. Поэтому, если все сложится удачно, уже завтра с этим гнездом шепчущего будет покончено. Как он мог не заметить, что в Саммерфилд-парке все не просто современно, а по-настоящему ненормально? Неужели радушие, вкусная еда и перемена места так сильно сказались на его бдительности? Должно быть. Во всем этом он обязательно покается отцу Сайлосу. Тот будет вполне доволен, ведь Теобальд поступает так, как его учили. Никакого пустого геройства, только нацеленность на результат. Как в армии. Но все же ему было больно слышать плач оставшейся на крыльце леди Кассандры, а захлопнувшаяся дверь в Саммерфилд-парк болью отдалась в его сердце. Формально он поступил правильно, но беспокойство за судьбу этой маленькой хрупкой девушки с изрезанными руками никак не проходило. И вряд ли пройдет, пока он не вернется в этот дом.